Все дружно кивали головами, подзуживали. 20 сентября 1989 года на пленуме ЦК КПСС, где отмывали от ржавчины коррупции Лигачева и Смирнова, Сухарев с пафосом врал товарищам по партии. В связи с многочисленными сигналами о нарушении законности в следственной группе, возглавляемой Гляном, возбуждено и расследуется уголовное дело. Должно быть всем ясно, что глубоко разобраться в тонкостях одного следствия и допущенных нарушениях возможно лишь следственным путем при строгом соблюдении процессуальных норм. Уже установлены вопиющие факты произвола. В этой связи вызывает недоумение советы, даже требования к руководству прокуратуры приостановить или вовсе прекратить ведущееся расследование нарушений, допущенных в следственной группе Гляна. Мы не видим ни фактических оснований, ни указаний закона, которые позволили бы пойти на этот непонятный шаг. Напротив, люди требуют скорейшего установления истины и справедливости, обнародования всех материалов и решений, которые будут приняты органами правосудия. О том, что подобные требования исходят от комиссии Съезда народных депутатов СССР, коммунист Сухарев застенчиво умолчал. Пусть люди думают, что этого добиваются некие деструктивные силы, которые, как любил говорить Михаил Сергеевич, все время чего-нибудь подбрасывали. Прокуратура, между тем, упорствовала. На своем стояла и комиссия. Тогда на ее заседаниях все чаще стали появляться Евгений Примаков, Рафик Нишанов и другие руководители Верховного Совета. Бдел и Лукьянов, где строгостью, где лаской, посулами опытный аппаратчик стал постепенно менять обстановку в комиссии. Начали делать карьеру Голик, Ярин, Струков, Лубенченко. Их включали в делегации, выезжающие за границу, обеспечивали всякими привилегиями. Не оставлял комиссию без внимания и сам Михаил Сергеевич. Одна из таких встреч состоялась 10 октября 1989 года. Депутаты напомнили Горбачеву, что не возобновлено дело Смирнова, не прекращено и даже не приостановлено дело следователей, что ЦК КПСС и прокуратура СССР не выдают документов для работы. Высказали недовольство тем, что дело Лигачева рассматривалось не в комиссии, а на пленуме ЦК. Что же поведал нам в ответ Михаил Сергеевич? Развесив уши, депутаты слушали пространные рассуждения о том, что будет оказана помощь и поддержка, что надо работать дружно и консолидироваться, тщательно во всем разобраться, находить общий язык. А вот по поводу митингов, выступлений прессы и ленинградского телевидения, которые нагнетают страсти, и опять «ну что ты будешь делать» подбрасывают, Горбачев высказывался более конкретно, аккуратно и ненавязчиво направляя депутатов на путь истины. Вот небольшой отрывок из стенограммы этой встречи. Горбачев, обращаясь к Сорокину. «Это вы дали информацию в аргументы и факты?» Сорокин. «Да, пришлось дать. Вот уже полтора месяца материалов нет и до сих пор не дают». Горбачев. «А зачем вы торопитесь тоже? Не надо суетиться. Вы сохраняете объективность. А то вы нас втянете в очередную ошибку. Нам очень важно это дело. Если я слышу, что опять, понимаете, на межрегиональной группе кто-то выступает и говорит, что в Политбюро сидит мафия, и раздаются аплодисменты, то я задаю себе вопрос. На 90% сидят коммунисты и аплодируют. Это что вообще за сборище? Как можно бросаться такими вещами? Что это такое? Это же неответственные люди, так сказать, это же разгул какой-то. Надо солидно, спокойно, основательно надо делать. Адылов. Разрешите, Михаил Сергеевич, я думаю, что сегодня, сейчас мы уходим от главного вопроса.